Голос его был заглушен хоровой песней. Сумерки развивались быстро, едва можно рассмотреть лица. Цвета и линии пропадают в воздухе, остаются одни звуки. Семенов пробрался к окну и с гнетущей тоской и злобой на сердце смотрел на неприветливый двор в непроглядную тьму зимнего скверного вечера. Припомнилась ему родная семья. Отец давно уже встал от послеобеденного сна. Добрая мать, которой он был любимцем, вносит теперь самовар в гостиную. Брат и две сестренки уже около стола щебечут и смеются. Звенят чайные ложки и блюдца, и легкий пар идет от живительной влаги. Домой бы теперь! Он закрыл лицо руками, прислонился к стеклу и опять зарыдал. Но вдруг плач его пресекся. Ужас напал на него, и он задрожал всем телом. Страшна такая жизнь, какую он испытал сегодня. Он забыл физическую боль тела, лишь только в груди залегло что-то и мешало дышать. Отупел он от страху, и неотразимо ясно представилось ему: «Отверженец, тебя все ненавидят, и даже предвидеть нельзя, что с тобой сделают. Быть может, сейчас ударят в спину, вырвут клок волос из головы, плюнут в лицо». В классе совершенно темно, потому что начальство из экономического расчета зажигало лампу только в часы занятий. В этой темноте могут сделать с ним что угодно, и не узнаешь, кто над тобой сорвет гнев свой и отомстит за товарищество. «Не буду больше», — прошептал он, и не было тени злобы в его душе. «Того и стою», — прокрадывалось в его сознание. Он желал примириться с товариществом и душевно просил пощады. Он уже ненавидел начальство, сделавшее его фискалом, и готов был сам вырвать клок волос из головы того товарища, который займет его место. Семенов решился просить у всего класса прощения и публично отказаться от шпионства. Но вдруг он услышал, что будто кто-то крадется к нему. Он в страхе поспешно оставил окно и неизвестно куда скрылся в темноте. В классе так темно, что за два шага не распознать лица человеческого. Всякие игры прекращались в эти часы, и Бурсак мог развлекаться только звуками, странными и разнообразными. Общее впечатление было дико. Звуки мешаются и переплетаются. Раздается крик какого-то несчастного, которому, вероятно, въехали в загорбок. Слышен напев: «На Господи возвах глаз осьмый». Вырывается из концерта патетическая нота в верхнее ре. Кого-то еще треснули по роже. У печки поют: «Отроцы семинарские посреди кабака стоящие по яху! Подавай, наливай, мы книги продадим, тебе деньги отдадим». Слышен плач. Грегочет какая-то тварь, то есть ржет по-лошадиному, выделывая «и-го-го-го-го». Ругань висит в воздухе, крики и хохот, козлоглагольствуют, грегочут и поют на глаз и вкушают за трещины. В Камчатке под управлением замоторелого Митахи, хранителя училищных преданий, поется стих, сложенный еще аборигенами Бурсы: «Сколь блаженны те народы, коих крепкие природы не знали наших мук, не ведали наук. Тут в столовую заглянешь, щей негодных похлебаешь, опять в свой класс идешь, идешь, хоть и воешь, а тут архангелы подскочат, из-за парты поволочат. Давай раба терзать, лозой его стегать». «Бедняги! Недаром же так дико в вашем классе. Вас волочат, терзают, стегают». Сочувственно подстают к голосу Митахи голоса его товарищей. К сожалению, конец песни, которая пелась каким-то замогильным грустным напевом, забылся и не дошел до нас. В другом месте слышно: на поповой-то на даче мужичок едет на кляче, хлебушку везе, хлебушку везе. Мужичье к возью бежали, кулачьем в возье совали. Щебра продаешь, щебра продаешь. Им сказали, еще овес. Мужик вынул да понес на горсти своей, на горсти своей. Еще слышно: а как взяли козла поперек живота, как ударили козла о сырую мать землю, его ноженьки, придороженьки, голова его, язык под колодою лежит. После каждого двустишия припевалось «ти-ли-ли-ли-ли-ли-ли» и потом повторение второго стиха. И вот еще отрывок. «Любимцы Аполлона сидят беспечно ин капона, едят селедки, мером пьют и вакху дифирамб поют. О, как ты силен, добрый вакх! Мы тум регнум чтим в мозгах! Дум капут нострум посещаешь, оттуда курос выгоняешь, блаженство в наше льешь сердца, и дигнус домини отца. Мы любим Феба, любим Мус, они с богами нас равняют, они путь к счастью прокладают, они дают нам лучший вкус. Сет омнус хес плоды учения, конъюнкте сант всегда с томлением, давно б наш юный цвет увял, когда б ты нас не подкреплял».